Глава 16. Ирма. Как же задолбало ходить на эти игры, наблюдать полумертвое тело Миши, который с бодуна приперся на игру. Как его до сих пор не выперли, одному Ване известно. И ведь умудрялся играть нормально. Хотя у парней все было проще, чем у нас, в разы. Мужской волейбол намного круче в этом плане и более диверсифицирован. У них разница большая. И если у нас такие звездочки, как я и Катя, еще могут встречаться в вузах, то парней отбирали с молоду. Миша мог играть на Олимпиаде уже, если бы не бухал как черт. Такие данные. Я иногда не понимала этого совершенно. Тут жопу рвешь, чтобы оказаться в команде. Выжимаешь из себя все соки. А этого в лоб боженька волейбольный поцеловал, звали в лучшие команды России. А он по вечерам имени своего назвать не в состоянии. Злость брала на него. Хотелось взять его за шкирку и встряхнуть пару раз. Да только бы был бы толк от этого. Походу нет его. Миша конченый человек. И я не представляю, что могло бы его вытащить из этой ситуации. Всю игру просидела в телефоне. Думала про Новый год. Я отказалась ото всех предложений, которых опять было очень много. Решила, что побуду одна. Просто позанимаюсь и лягу спать. Меня звали в какой-то модный клуб на маскарад, но никакого желания я не проявила. Слышала, как наша Маргоша пыталась уговорить Катю. Найдут же они себе приключения на жопу однозначно. Я сидела безо всяких эмоций, ждала окончания игры. Очевидно, к последней партии Миша окончательно протрезвел и начал жестить. Команда там стояла напротив, проходная, но вскоре они стали уворачиваться от его ударов. Игра пошла живее и быстрее. Ну и отлично. А то у меня сегодня по плану ванночка и всякие расслабляющие бабские штучки. Женя в командировке, так что я со спокойной душой могу забыть про его назойливость. Поэтому, как только прозвучал финальный свисток, я как по команде поднялась и направилась по своим очень важным делам. Нечего мне тут задницу просиживать. Девочки переговаривались между собой, обсуждали игру. Катерина что-то читала, судя по всему, учебник. Ботанка, но я ее понимала. Потому что как она была одной из немногих, кто вообще тут делом занимался, а не просто лавки жопой полировал. Начала спускаться с трибун. Тут был классный зал. Бросила тоскливый взгляд на площадку. Какой же восторг все-таки играть. Вон сейчас парни довольные, как слоны, стояли в углу, улыбались. Потому что даже если ты накосячил, даже если был неправ, то команда может поправить. Тем не менее, я предпочитала роль той, кто играет безупречно или почти безупречно. Все же немного задержалась. На выходе ожидаемо столкнулась с Самсоновым. Миша, как всегда, в своем репертуаре. «Что такое? Не насосала?» Закатила глаза. Как у него язык вообще ворочался? Я, если честно, бы совсем не удивилась, если бы наша суперзвезда на очередном розыгрыше бы схватился за сердце и свалился замертво. Такие нагрузки сверху на алкоголь – это просто испытание для любого организма. Даже для такого конского, как у короля универа. Ничто не вечно. Что такое? Слишком быстро протрезвел и даже не успел понять, куда надо забивать? Да мне пох, Ирма. Я таких, как они. За спиной показался Ваня. И Миша словно окаменел, сомкнул губы, не издавая больше ни звука, будто слышал, как родственничек позади него маячил. Высокие отношения у всех нас. Развернулся и пошел. Ну да, зачем разговаривать со мной, когда проще вот так слиться? Восторг да и только. Хмыкнула и направилась на выход. Иногда я очень уставала от всех этих дрязг. Наверное, где-то в параллельной вселенной был мир, где я жила как нормальная девушка. Училась, занималась спортом, ходила на свидания и с подружками лайкала фотки понравившихся парней в интернете. Но это там. А здесь я человек без детства, без близких, без любви и ласки с наверняка порушенной психикой. Я выживаю так, как считаю нужным и как могу, как умею. Наблюдала за Катериной, что с тоскливым взглядом провожала тренера. Вот я их не понимала, если честно. Что мешает этой парочке быть вместе? Да, там есть определенные сложности. Но мы же не в средневековье живем. Трахаться можно так, чтобы никто не узнал, чтобы никто не догадался, что скрывается за дверью вашей спальни. Сбросили бы напряжение, а то реально как два сперматоксикозника уже. Ваня скоро все веса в зале на штангу себе вешать станет. Кошмар какой-то. Тем более Катя реально талантлива. Ее амплуа – либеро. Большая редкость. Из-за этих игроков борются. Диагональные тоже в дефиците, но все равно. Нас как-то побольше будет. Связки хорошие, они же пасующие. Мир большого спорта очень интересен и разнообразен. Всегда идет борьба, внешняя или внутренняя. Так что, по идее, каждый мог найти свое место под солнцем. Сама же приняла решение расставить все точки над «и» с Женей в течение следующих месяцев. Сейчас Новый год пройдет и посмотрим. А пока буду тренироваться и готовиться к новому сезону. Ну и достойно завершить этот. Так что... Не сразу заметила, что на улице за мной скользнула тень. Не придала этому значения. В голове было слишком много мыслей, но когда за очередным поворотом на мой рот опустилась грубая мужская ладонь, попыталась вырваться.